Глава третья. Вечер. Близко полночь. Бал удался на славу. Залы переполнены гостями. Множество дорогих и интересных костюмов, шелк и бархат всех цветов и оттенков, кружево, ленты, бриллианты. А вот гордая венецианская догареса в жемчужной шапочке и с длинным парадным шлейфом, который несет голубой паж. Вот благородная испанка в черных кружевах и с огромным красным веером. А вот маленькая японская мусме в расшитом цветами и птицами халатике. Здесь турчанка в шелковых шароварах и белой воздушной чадре. А сколько боярынь, боярышень, полек, румынок и даже китаянок. Кажется, все нации мира прислали своих лучших представительниц на этот пир. Между костюмами мужчин преобладают домино. Музыка гремит. Танец сменяет танец, хозяин, хотя и под маской, но всеми узнанный по богатству костюма раджи, внимателен и приветлив со всеми. Всюду разбросанные буфеты-пагоды с шампанским, дорогими винами и фруктами не успевают удовлетворять желающих. Уютные уголки под тенью пальмы мусс, где розоватый или голубоватый свет фонарика располагает к излияниям любви, скрывают счастливые парочки. Джемс, Райт и даже сам доктор ухаживают вовсю. Каждый выбрал даму по своему вкусу. Вскоре после полуночи хозяин входит в главный зал под руку с новой гостьей. Между публикой пробегает шепот одобрения. И правда, более красивой пары не найти. Но кто она? Раньше ее не видели. Не заметить же ее было невозможно. Она так хороша. Высокая, стройная фигура. Маленькая головка с пышными черными локонами, подобранными под большой гребень. Тонкое венецианское кружево заложено за гребень и прикрывает собою лицо вместо маски до самых глаз. Глаза, большие, черные, полные неги и страсти, открыты. Под кружевом можно рассмотреть правильные черты лица, коралловый ротик с белыми острыми зубками. Незнакомка одета в голубое шелковое платье. Материя старинная и фасон средних веков. На шее у нее нитка розовых кораллов. У корсажа пучок пунцовых роз. На пальцах дорогие кольца. Она идет по залу с видом владелицы замка, едва отвечая на поклоны. В глазах ее властная притягательная сила. Гарри совершенно очарован своей дамой. Он проходит с ней все бальные залы и подходит к главному буфету. Но на все предложения любезного хозяина незнакомка качает отрицательно головкой. Умоляя ее отпить из бокала шампанского, Гарри берет ее за руку. «Боже, какая холодная ручка! Вам холодно?» И он торопливо отдает приказание затопить камин у себя в кабинете. Кабинет, спальня и уборная хозяина — почти единственные комнаты в этом этаже, закрытые для гостей. Музыканты играют веселый вальс. Гарри делает несколько туров со своей дамой. Она танцует превосходно, точно скользит по полу, отдаваясь в объятия своего кавалера. «Довольно», — шепчет она, и Гарри тотчас же останавливается. Джемс на другом конце зала занят усиленным флиртом с маленькой испанкой в желтой шелковой юбке. Он в это время поднимает голову, и взгляд его падает на красавицу рядом с Гарри. Он слегка вскрикивает, и веер, который он выпросил у своей дамы, со стуком падает к ее ногам. Кое-как, проговорив «извините», Джем бросается через зал Гарри, но пока он пробирается между танцующими, пара исчезает. Он хочет бежать дальше. Рука Райта его останавливает. «Джемми, что с тобой? Ты бледен, как мертвец!» — спросил капитан. «Но это она! Она! Я узнал ее! Пусти меня!» — вырывается Джемс. «Нет! Кто она? Говори!» — властно приказывает Райт. «Да, в голубом платье! Из охотничьего дома!» Райт вздрагивает и бледнеет в свою очередь. «Где она?» Тревожно спрашивает он. «Ушла с Гарри. Под руку. Его надо предупредить. Я чувствую сердцем, Гарри грозит опасность», — взволнованно твердит Джемс, порываясь бежать. «Да, ты прав. Надо искать. Надо узнать, кто она», — решает Райт. Они оббегают все залы, невежливо толкая танцующих, нахально заглядывают в уютные уголки, прерывая жаркие признания, и уже готовы спуститься в сад, как Райту приходит на ум спросить камердинера, «Где господин хозяин?» «Мистер приказал затопить камин в кабинете. Вероятно, он там», — отвечает Сабо. «Идем туда», —